А в тропиках вас немилосердно жжет солнце, подстерегает сотни болезней, изнуряет неизбежная анемия и вдобавок мучает всякие мерзкие твари. Молодой человек, приехавший в Париж в надежде стать министром или банкиром и потерпевший неудачу, имеет возможность прожить достойную жизнь в должности курьера или кондуктора автобуса. Тот же, кто прибыл на острова Тихого океана или в экваториальную Африку, уповая на то, что в 5 лет заработает 10 миллионов, не имеет иного выхода, кроме как вступить в великое братство неудачников. Я встречал счастливых людей. В глубине Конго есть у меня один друг. В один прекрасный день он получил небольшое наследство, уехал и за 300 километров от человеческого жилья устроил образцовую плантацию. Он там единственный белый и живет в окружении 300 или 400 негров. Вместо тракторов у него слоны. Он выращивает большой урожай кофе. Построил больницу, где лечит своих работников и принимает роды у негритянок. Но как-то вечером, когда мы ужинали у него на веранде, он признался мне, что еле-еле сводит концы с концами, и ради того, чтобы позволить себе путешествие в Европу, ему придется 5-6 лет экономить. Знал я и других. Взять, к примеру, уроженца Марселя, 65 лет, у него толстая белокурая жена и 2 взрослых сыновей. Он 25 лет жил в Китае и занимался торговлей, а потом захотел поселиться на покое в загородном домике в Экс-ан-Провансе. И что бы вы думали, этот чистокровный южанин не сумел заново приспособиться к европейскому образу жизни и снова уехал, на сей раз в Новую Каледонию. Я уверен, что ему там будет хорошо. Во-первых, у него есть деньги, а во-вторых, он непритязателен. Он не мечтает найти клад. Он просто хочет жить потихоньку своим трудом. Вот главное, о чем я хотел сказать, и о чем, по-моему, необходимо сказать. Прошли те времена, когда мир был безбрежен, мир стал чересчур тесен, и теперь как в Африке, так и в Азии, как на островах Тихого океана, так и в Пампе авантюрист чувствует себя зажатым в тесные рамки. Жандарм и финансовый инспектор. Все прочее литература, причем дурная, потому что из-за нее коверкают себе судьбу славные парни, достойные лучшей участи. Вы, например, много наслушались о ловле жемчуга. Я был в тех местах. Посетил атоллы, где ныряют искатели жемчуга. У острова, который принадлежит моему другу Р, есть место, где ловит жемчуг. «Должно быть, это дело приносит неслыханный доход», — заметил я. Он улыбнулся. «Во-первых, — сказал он, — ловли жемчуга вообще не существует. Никто не занимается добычей жемчуга, ни туземцы, ни белые», — и пояснил, видя мою растерянность. «Добывает перламутр, то есть раковины. Перламутр стоит столько-то за тонну, он должен окупить расходы и прокормить ныряльщика. Но бывает, что в раковине оказывается жемчужина». В этом, по-моему, вся философия приключения. Найдешь жемчужину, получишь нежданный барыш, а если раз в несколько лет случай посылает вам жемчужину редкой красоты, это уже, пожалуй, состояние. Но никто не ищет редких жемчужин, да и вообще жемчуга. Добывает перламутр. Расскажу в качестве примера про старого негра с жемчужных островов, принадлежащих республике Панама. Ему 60, у него 4 баркаса. Как-то, принимая важного гостя англичанина, он объявил: «Я еще ни разу не нашел дорогой жемчужины, но а если найду, вот увидите, подарю английской королеве, мне-то она не нужна».